Я сидел в одной из башен Локхайма, тупо уставясь в окно. Прошло 2 недели. Торжественные церемонии, праздничные шествия, большой бал-карнавал, пышные пиршества. И скука. С непривычки на меня напала страшная депрессия. Я не находил себе применения. Постоянные развлечения и словословия уже приелись. Количество подарков от коронованных особ превышало все возможности моей фантазии. Король Плимутрок презентовал мне целую деревню с землями, лесом, крестьянами и прудом. Вошнахаус выделил большой дом в центре города. Леона прислала 6 великолепных белых лошадей и золоченую карету. Сэр Чарльз Ли заказал совершенно обалденные доспехи с серебряной насечкой. Князь, под дружное одобрение поредевшей дружины, повесил мне на шею золотую гривну, знак высшей ратной доблести. Бульдозер получил золотые рыцарские шпоры и право добавить к своему гербу полосатую ленту по диагонали с надписью «С врагами я подобен льву, с друзьями – мирному ягненку». У них это считалось очень престижным. Жан едва не лопнул от гордости. Лия успела сменить 6 пажеских камзолов и, кажется, уже заказала 7 совершенно фантастического фасона, придуманного ею самой. Что и говорить, у девочки были задатки модельера. Леона ни на минуту не отпускала от себя мужа. Злобыня, меж тем, вкладывал ее средства в грандиозный проект реконструкции и восстановления русских городов. Король с Матвеичем не вылезали из-за стола, поднимая кубки то за неумолимый прогресс науки, то за скорейшее рождение королевского внука, в чем Плимутрок I был абсолютно убежден. Дебрас вернулся в Вошнахаус и стал там до того популярен, что местные жители водрузили ему конную статую. Чарльз Ли с сыновьями. Старшего увезли на носилках, но парень выздоровеет. Отбыл в свой родовой замок. На прощание я переписал текст казачьей песни о победе над турками, а он обещал сделать ее боевым гимном. Гаргулия Таймс заново отстроила тихое пристанище, сделав из него что-то вроде экзотического заповедника ведьм. Вероника пропадала в Локхайме, пытаясь разобраться в чудом уцелевшем компьютере фирмы Samsung. Как видите, все были при деле. А что оставалось мне? Ну, нарисовал я поясной портрет королевы Танитриэль. Вдосталь накатался на драконе по имени Кролик. Обозрел страну с летающего города и подхватил насморк. И все, заняться нечем. После того, как смерть забрала Резенкамфа, мне положительно не везло на приключения. Даже казалось, что моя миссия выполнена и что кто-то выше настоятельно рекомендует остановиться. «У вас плохое настроение, милорд?» Неслышно подкралась Лия, встав за моим креслом. «И да, и нет, подружка. Просто я немного скучаю». «Может, не надо было так быстро расправляться с Резенкамфом? Пусть бы еще побегал». «Сколько мне помнится, это мы от него бегали». «Но не все ли равно теперь?» «Это точно. Теперь уже все равно». Распахнулась дверь. У косяка застенчиво топтался бульдозер. «Заходи уж, коль пришел. Что нового в подлунном мире?» «Все в полном порядке, лорд Скиминок», — несколько удивился рыцарь. «Врагов нет, королевство благоденствует, нечисть попряталась». «Вот это и угнетает ландграфа. Милорд, похоже, тихо сатанеет от мирной жизни, хороводов и прочей пасторали». «Солнце мое синеглазое, только ты меня и понимаешь. Жан! Неужели во всей округе нет ни одного захудалого колдунишки или людоеда? На худой конец можно просто набить морду ближайшему энергетическому вампиру». «Вы позволите, лорд Скиминок?» В дверном проеме показалась гибкая фигура Танитриэль. Я вскочил с кресла и изобразил полагающийся поклон. «Мы должны заняться неотложными делами. Вы извините нас, милорд». Жан почти выволок из комнаты упирающуюся Лию. Девчонка одарила королеву таким подозрительным взглядом, что мне стало неудобно. «Присаживайтесь, Ваше Величество. Вы тоже решили навестить томящегося в бездеятельности героя? Как-то мило». «Разве вам так плохо здесь? Неужели там, в вашем мире, вы пользуетесь еще большей любовью народа и уважением знати?» «Не думаю». «Что же вам еще надо?» У вас есть слава, золото, имение, влиятельные друзья, поддержка населения. Впрочем, я, кажется, догадываюсь, вам не хватает женской любви. Судя по возмущенному фырканью, Лия подслушивала за дверью. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, ландграф. Это между нами... Конечно, конечно. О чем речь, Ваше Величество? Все понятно, разъясните детали. Я так долго был лишен общества интеллектуальных женщин, что совсем разучился понимать намеки. Лакхайм — это древняя, красивая сказка. Это легенда, мечта, своего рода символ Соединенного Королевства. Короли Лакхайма всегда служили судьями в любом споре. Они останавливали войны, успокаивали бунты и вставали щитом на пути любого захватчика. Я должна восстановить былое величие тающего города. Лакхайму необходим новый король. Кажется, я понимаю, к чему она клонит. Ну да. Дома меня, поди, не ждут уже, сколько времени прошло. К тому же возвращать меня обратно тоже никто не намерен. А вот предложить трон... Почему бы и нет в самом деле? Дело не пыльное, да и ты не Тринитриэль, женщина видная. Сказка, одним словом. Победил злодея, получи дворец, царство и распрекрасную королевну в жены. Все это очень лестно, но вы уверены, что я подойду? Вместо ответа Тринитриэль обхватила меня за шею и страстно поцеловала в губы. Ее дыхание пахло яблоками. «Мне нужно идти, милорд. Я буду ждать вас вечером для окончательного разговора». Королева удалилась. Я вышел вслед за ней, но столкнулся в дверях с буквально кипевшей Лией. «Вы!» В глазах слезы, лицо белое. Нет, только истерик мне не хватало. Я пока ничего не решил. «Ну вы! А я?» Она повернулась и дунула прочь по коридору. Я пожал плечами и пошел в обход. В Лакхайме так любят все эти переходы. Резенкампф в свое время здорово тут поэкспериментировал, так что в определенный час можно было запросто забрести в другое измерение. Я шел до тех пор, пока не уперся носом в стену. Но меч без имени, спокойно болтавшийся у меня на поясе, мгновенно нагрелся и ткнулся в ладонь. Я осторожно огляделся. Опасности вроде никакой. На уровне моей груди из стены проливался лучик света. Приглядевшись внимательнее, я сообразил, что это очень похоже на замочную скважину. Меч просто сжег руку, и неожиданное решение стукнуло в голову. Серебристый клинок легко вошел в щель, а я дважды повернул рукоятку. Часть стены отошла. В лицо ударил ослепительный свет, дикая музыка буквально резала уши. Кто-то хлопнул меня по плечу и заорал: «Где ты ходишь? Там твоя жена с ног сбилась! Пошли быстрее, мы столик в кафе заказали!» Я открыл глаза. Меч без имени исчез. За спиной глухая стена, а вокруг шумит фольклорный праздник. Я уже жаловался на то, что в этой повести все всегда решают за меня.